Следующий пример. Четвертый период. Значит, n максимально равняется 4. Группа 1а. Первая группа, значит, имеет один валентный электрон. В главных подгруппах А находятся S и P элементы, а в побочных B, D и F элементы. Заполняя ряд Кличковского, останавливаемся на такой электронной формуле. Посмотрим, как выглядит распределение электронов в атоме этого элемента. На первом уровне 2 электрона, на втором 2 плюс 6 – 8 электронов. На третьем – 2 плюс 6 – 8 электронов. И на четвертом – 1 электрон. Следовательно, распределение электронов в атоме этого элемента соответствует ряд чисел 2, 8, 8, 1.